наконец, как пожар, полыхали совсем уже одиозные слухи. Будто бы существует под городом тайный подземный храм. Расположен он якобы в районе Исаакиевского собора. Необъятные своды его высечены в гранитной скале. Раз в году там совершается черная Евхаристия. Причащаются глиной и нефтью. В одеждах из грубых корней. Этот храм существует с момента основания города, самой сутью своей представляя нетленность души. 9 диаконов, слепых от рождения, отправляют там службы. Если ночью прижаться к земле, то услышишь колокола. 300 лет суждено прибыть этому храму во мраке, но исполнятся сроки, и тогда распахнется земля. И предстанет пещера, заросшая сталактитами. А все прежние здания тут же рассыплются, как труха. 9 диаконов выйдут с кадилами на поверхность. И от этих кадил, точно смерть, поплывет фиолетовый дым. И восплачут слезами горящие заживо голуби. И невидимый свет, будто купол, достигнет небес. И не станет от света того ни печали, ни воздыхания.